Бобби снова посмотрел в мозаичное окно, на сей раз более внимательно, а затем повернулся ко мне. Когда Джуди очнулась от хлороформа, двойняшки Аарон и Энсон исчезли. Два психа украли троих детей в одну и ту же ночь. Не веря своим ушам, спросил я. — В Мунлайт-Бэе не бывает случайных совпадений, — сказала Саша. — Плохая новость для нас, а для Джимми просто ужасная, — промолвил я. — Если мы имеем дело не с извращенцами, то эти мерзавцы действуют из побуждений, которые не имеют ничего общего с психопатологией, потому что это не лезет ни в какие ворота. Они превращаются, а то, во что они превращаются, толкает их на неслыханные зверства —